90. Какой бывает экономика? Если посмотреть видео про жизнь в разных странах, то можно заметить, что с точки зрения экономики страны устроены по-разному. Где-то полно технологий, где-то строгие законы, где-то живут по старинке, а где-то всего понемногу. Экономическая система или просто экономика — то, как в обществе организовано производство, распределение и потребление товаров и услуг. Традиционная экономика. Что производить? Собирать овощи и фрукты, охотиться и ловить рыбу. Как? Своими руками, по традициям и обычаям предков. Для кого? Хватает только на себя. Где встречается? В племенах Африки, Латинской Америки и Азии. Плюсы. Стабильность, где люди хорошо знают свои роли и способы выживания. Минусы – почти нет инноваций, низкий уровень жизни. Главные вопросы экономики – что, как и для кого производить? Ответы на них помогут понять, какая перед нами экономическая система. Плановая или командная экономика. Что производить? Решают специальные люди – плановики. Как? Прописано в государственном плане. Для кого? Тоже заранее определено государством. Где встречается? Раньше такая система была в Советском Союзе. Сейчас частично в Северной Корее и в меньшей степени на Кубе. Плюсы. Можно быстро настроить производство всей страны на что-то конкретное, например, на строительство ракет. Минусы. Нехватка нужных товаров и избыток ненужных, так как не получается точно спланировать производство, подстраиваясь под потребности людей. Рыночная экономика. Что производить? Что хотят покупатели? Как? Производитель решает, как ему удобно и выгодно. Для кого? Кто первый купит, того и тапки. Где встречается? На практике чисто рыночной экономики нет нигде. Везде на рынок влияет государство. Наиболее рыночная экономика в США. Плюсы – стимулируют конкуренцию, создание инноваций и улучшение качества товаров. Минусы – неравенство в доходах, недостаточно общественных благ. Смешанная экономика. Что производить? Решают потребители и компании, а государство создает благо для общественности. Как? Решает производитель, а государство контролирует. Для кого? Базовые блага. Для всех. Остальные для желающих их приобрести. Где встречается? Почти во всех странах, включая Россию, Великобританию, Канаду и Японию. Плюсы. Защита и бизнеса, и граждан. Минусы. Иногда законы тормозят бизнес. Сейчас будет суперпростой пример для запоминания. Ты приходишь в 4 деревни. А деревня — это маленькое государство. В первой зерно собирают с общего поля, хлеб делают по рецепту прадедов и делят согласно обычаям, сначала вождю, потом остальным. В этой деревне традиционная система экономики. Во второй — единственная пекарня, которой владеет глава деревни, пекарь. Он решает, сколько и какого хлеба нужно испечь, а затем устанавливает цены. Тут плановая система. В третьей деревне пекарей много. Каждый печет в своей печи по своему рецепту, а люди покупают у того, у кого, на их взгляд, вкуснее. Это рыночная система. В четвертой есть деревенская пекарня, но все желающие пекут дома в своей печи, как хотят. При этом цену и качество контролирует деревня. Это смешанная система. В современном мире смешанная экономика самая популярная, так как позволяет пользоваться преимуществами рынка, но при этом государство помогает нуждающимся и регулирует важные общественные вопросы.